Из дневника Кабанова. Все получилось как нельзя лучше. Правда, пришлось немного поуламывать Мишеля, чтобы он со своими людьми присоединился к нам. Бежать французы были согласны, но сильно сомневались, что это возможно вот так, по-наглому. Я рассчитал наоборот. Если действовать тихо, ничего не получится, даже если бы нам удалось незаметно сбежать как-нибудь темным вечером. С утра начались бы поиски, и форок получилось бы совсем небольшой. Допустим, нам бы повезло, и мы украли бы достаточно большую лодку, способную вместить нас всех. Я уже болтался в такой скорлупке посреди моря. Спасибо. Попробуй доплыви на такой до Гаити, да еще практически без воды и провианта. Где и когда его раздобыть, если на пятки наступает погоня? Мы или сгинули бы без следа в море, или нас догнал бы посланный вдогонку корабль. А у нас даже не было бы возможности отбиться. Нет, бежать так бежать. У нас имелся козырь. Надо было лишь им воспользоваться. Все-таки и меня, и Кости, а отчасти и Гришу, когда-то специально готовили для диверсии во вражеских тылах. Осталось лишь применить знания на практике. Хотелось бы, чтобы британцы надолго запомнили полученный урок. Хотя Горбатова только могила исправит. Я ничего не имею против нации в целом, но все-таки во времена Робин Гуда и Ричарда Львиное Сердце они мне нравились гораздо больше. Кстати, с нами оказались несколько английских матросов, коротавших время в тюрьме. И это неплохие ребята. Немного грубоватые, на мой взгляд, однако не оценивать же их по законам совсем другого века. Какая разница, кто ты по национальности, был бы человеком, а большего и не требуется. Я дописываю свои записки, на борту угнаны нами бригантины. Погода стоит хорошая, словно по заказу дует почти попутный ветер. И завтра-послезавтра, если тьфу-тьфу ничего не произойдет, доберемся до вожделенных берегов Гаити. Хочется верить, что Порт-о-Пренс окажется для нас гостеприимнее Порт-Рояла. Во всяком случае, до сих пор с французами мы не воевали, а Мишель после всех передряг стал моим другом. Хороший парень этот шевалье. На него можно положиться в любом деле, а шпагой он владеет, будь здоров. Кажется, он влюбился в нашу Риту. Что ж, дай бог им счастья. Ему легче. Одна, не две, я по-прежнему не знаю, что делать с Наташей и Юлей. Девчонки цепляются за меня, да и мне признаться легче, что они есть на свете. Но с другой стороны... Ладно, будущее покажет. Мы так и не узнали, благодаря какому капризу природы оказались в далеком прошлом. События разворачивались настолько стремительно, что было не до выяснений. Впрочем, сейчас это уже не важно. Мы не ученые, да и они, если не ошибаюсь, так и не ответили на вопрос, что же такое время. Бессмысленно спорить, строить догадки. Для нас важен сам факт, а не причина. Тем более, что самое главное ясно. Мы никогда не сможем вернуться в знакомый нам мир. Долгая или короткая кажется наша жизнь, но мы проведем ее здесь. Наши желания ничего не изменят. Почти все, кто был на лайнере, погибли. Нас осталось очень мало, чтобы оказать заметное влияние на ход истории. Да и возможно ли такое в принципе? Опять философский вопрос, на который нам не найти ответа. Да и не такие уж мы за такие истории, чтобы с уверенностью сказать, что именно было, а чего не было. Вдобавок, история полна умолчаний и фактов, которые можно трактовать всяко. Человек в ней песчинка, и вряд ли кто-то из ученых найдет упоминание о нашей судьбе. Тем более, что мы по молчаливому уговору ничего не рассказываем о своем появлении. Может, кто-нибудь понял или догадался, побывав на Некрасове, сэр Джейкоб, но он, как и все его люди, мертвы. Я по-прежнему надеюсь вернуться в Россию. Мне довелось стать свидетелем ее упадка, и потому вдвойне хочется увидеть своими глазами ее бурный взлет. Пусть я заранее знаю, чем все это закончится, но два века рассвета срок не такой уж и малый. В конце концов, служить своему отечеству разве это не долг каждого уважающего себя человека? Знаю, что будет трудно, что не ждут меня там молочные реки с кисельными берегами. Да и Петр, мужик крутой, но не все же сразу. Видно, надо было пройти через это, чтобы выбраться из застойной трясины. Лучше так, чем как во времена другой перестройки. Государство сейчас начнет крепнуть и расти, а не уменьшаться из-за склок безответственных политиков. На этих условиях и самая тяжелая служба покажется счастьем. И потому вперед. Вот только чем дальше, тем больше отдаляется моя цель. Порой кажется, что мне целый век суждено мотаться среди здешних островов по надоевшим волнам Флигустерского моря. То одно, то другое и так без намека на счастливый конец. Сегодня, 5 июня 1692 года, когда мы, немногие уцелевшие, столь счастливо и неожиданно соединились, закончился лишь один из этапов нашей невольной фантастической одиссеи. У нас есть корабль. Мы снова свободны, но не поднесет ли нам судьба очередную круто меняющую жизнь пакость? А если и нет, то найдутся сотни других причин, способных на какое-то время задержать нас здесь. Не зря матросы шушукаются между собой, не поднять ли нам веселый Роджер? Самое смешное, что капитаном они почему-то видят меня. Не знаю почему, но что-то шепчет мне. Приключения не закончились. Случившееся лишь прелюдия. Одиссей возвращался в Итаку добрых 20 лет, если мне не изменяет память. Но неужели наша Одиссея продлится столько же? Как бы то ни было, моя записная книжка подошла к концу. Осталась последняя страница. Как ни эконом. Были моменты, когда я и не думал, что не суждено дописать ее до конца. Поэтому старался излагать все подробно, и лишь потом спохватился и стал экономить слова и страницы. Но вот ведь и дожил, и дописал. Накануне Наташа и Юля признались мне, что рады случившемуся. Не попади ни краса в прошлое, мы никогда не узнали бы друг друга, хотя ни раз и ни два встречались на тех же палубах. Потребовалась катастрофа, чтобы мы соединились. Девочки счастливы и не хотят жалеть о пережитом, каким бы страшным оно порой не бывало. Я это пишу не за тем, чтобы похвалить себя. Во многом мои их чувства совпадают. И одно из них из таких совпадений в том, что я смотрю на случившееся, как на подарок судьбы. Последние несколько лет я не жил, а существовал, как и очень многие в мое время и в моей стране. Работа ради прокорма, впереди никакой цели, в настоящем никакого смысла. Растительное существование без надежды на перемены. Да, почти все мои спутники погибли, и мне жаль многих из них. Но мало ли людей погибает ежедневно в России в мирном конце 20 века. А здесь я живу, а не прозябаю. Знать, что многое зависит от тебя, что ты сам творец своей судьбы, а не ее раб, использовать на полную силу все свои возможности – это ли не настоящее счастье? И пусть даже выяснится, что мне суждено прожить совсем немного, так лучше месяц подлинной жизни, чем полвека ее суррогата. Пиратская романтика – это выдумки романистов, поиски высшей свободы, которой в их годы на суше было уже не отыскать. На высшая свобода для меня в служении своему Отечеству. Как можно называть романтикой капризы переменчивого моря? Маленькие до отказа набитые людьми утлые кораблики, вонь неделями немытых тел, скупную полупротухшую пищу, бессмысленную жестокость в потоке проливаемой крови. И все же хочу закончить стихотворением Когана, поэта, погибшего в тяжелом 1942-м. С детства не вспоминал, а тут вдруг оказалось настолько созвучным, точно написано обо мне. Или о нас? Надоело говорить и спорить, и любить усталые глаза. В Флебустерском дальнем синем море бригантина поднимает паруса.